но за то, кто представляет лучшую, плодотворящую часть нации, ту, что ведет к прогрессу, обогащает страну. Художники, ты не любишь искусство. Что же ты любишь? Деньги. Как только художник начинает зарабатывать, вы тут как тут. Но в игре всегда бывает выигрыш и проигрыш. Если вы не хотите участвовать в трудностях, у вас нет прав и на радости. Да и зачем вы стремитесь дать образование детям, если это связано с сегодняшними тяготами ради неопределенного будущего? Как только Мэтта узнала о том, что Тео купил картины, и о том, на что ее муж собирается употребить небольшую сумму, которую он располагает, она написала ему, пытаясь отговорить его от поездки в Британию. Полезно ли для его здоровья жить зимой в Понт-Авене? Не лучше ли ему будет работаться в Дании, рядом с женой? Он может приехать сюда на время морских купаний. Собрав несколько рисунков Алины и других детей, Мэтта послала их мужу. Но Гоген не отказался от своих намерений. «Твой план плох со всех точек зрения», — ответил он без обиняков. «Первое. На деньги, в которые мне обойдется поездка, я 3 месяца могу прожить в Британии. Второе. Здесь мне будет работаться гораздо лучше, потому что там меня будут отвлекать дети. Кроме того, у меня нет летней одежды, а в вашей буржуазной стране это рассматривается как бесчестие. Третье. На расстоянии мы кое-как можем столковаться, а там начнутся те же неприятности, споры и так далее. И что скажет твоя семья? Не забудь, что у тебя может родиться еще ребенок». «Четвертое. И последняя причина», — ожесточаясь, заканчивает он. «С тех пор, как я уехал, я, чтобы сохранить душевные силы, мало-помалу закрыл свое сердце для чувств. С этой стороны все во мне уснуло, и мне было бы трудно снова увидеться с детьми, а потом уехать». Бесчувственный человек боялся горечи разлуки, и он заключал, блуждая мысли в тумане своих грез: «Не забудь, что во мне 2 человека, индеец и человек с повышенной чувствительностью. Второй теперь исчез, это позволяет индейцу твердо идти вперед». На берегу Карибского моря Гоген почувствовал себя потомком инков. Легендарная кровь течет в его жилах. Он художник с профилем кацика, Гоген-дикарь. Ван Гог тоже хотел вырваться из Парижа. Приехав сюда 2 года назад, он все это время жил в непрерывном перевозбуждении. Он чувствовал, что выдохся, что ему нужен покой, размеренное существование. Гоген звал его в Понт-Авен, но Ван Гога манило южное солнце, края, которые, увлеченные гравюрами Хокусаи и Хиросиги, он называл Японией, и он мечтал уехать куда-нибудь на юг. Хокусаи, Кацусика, 1760-1849, Хиросиги, Андо, 1797-1858, японские художники. Серии гравюр Хокусаи и Хиросиги вызывали большой интерес у французских художников. Гоген решил отправиться в Британь один и уехал туда в феврале 1888 года. Судя по всему, это было в четверг, 9 февраля. В Понт-Авене шли холодные зимние дожди. В трактире Глонек в это время года было мало постояльцев, и Гоген жил почти в полном одиночестве. У него опять возобновились приступы дизентерии, и он 3 дня из 6 проводил в постели. И однако еще до конца февраля он начал несколько картин. Как только у него хватало сил подняться и сесть за работу, он предавался молчаливому созерцанию природы. Теперь, когда он лучше узнал Британь и с каждым днем глубже постигал характер людей и страны, а это, говорил он, самое важное, чтобы хорошо писать, он начал яснее осознавать, почему его так влекли к себе равнины и песчаные берега Корнуолла. На Антильских островах Он нащупал нить своей судьбы. Британь, окраина западного мира, которая лицом к лицу с океаном, отцом всего сущего, жила вне времени, не меняясь, как бы сама по себе, уже не была Европой. В ней было что-то от утраченной родины Гогена. Он чувствовал здесь то, чего никогда не испытывал в Париже. «Вы парижанин», — писал он Шуфенекеру, — «а мне подавай деревню. Я люблю Британь. Я нахожусь здесь дикое, примитивное. Когда мои деревянные башмаки стучат по здешнему граниту, я слышу тот глухой, невнятный, мощный звук, которого ищу в живописи».